Глава 32. Я приняла решение и теперь сгорала от желания поскорее пуститься в путь. «Не понимаю, зачем ты за ней бежать собралась?» Дионис, полулежавший на моей кровати, хмурился, а я тем временем разыскивала свои пожитки, собиралась в дорогу. Крит я когда-то покидала налегке, улетала на крыльях любви, и детей у меня тогда не было. Таврополо нельзя оставить, слишком мал. Но для путешествия по морю с ребенком надо столько всего предусмотреть. Просто голова кругом. «Она, кажется, ясно выразила свои чувства, покидая Наксос», — продолжил Дионис. «Вот поэтому и надо торопиться», — отрезала я. «Не хочу оставлять все как есть. Не хочу, чтобы эти самые дурные чувства гноились, застаивались и отвердевали». «Не надейся уговорить ее свернуть с избранного пути. Не выйдет». В душе моей вскипела досада. «Почему ты так уверен?» Но ответить ему я не дала. «Важно к тому же, что я попытаюсь, а там уж будь что будет». Он фыркнул. «Лучше бы ты осталась дома с детьми». Я резко развернулась. «Как легко ты об этом говоришь. Сам, однако, и не думаешь следовать собственным советам». Глаза его удивленно блеснули, но остановиться я уже не могла. «Все порхаешь туда-сюда, так хочешь прославиться, хотя говорил, помнится, что тебя это не заботит. Славы ищут другие боги, или того хуже, их любимчики-герои. А теперь ты исчезаешь, когда в голову взбредет. А я и знать не знаю, куда ты отправился. Что там делаешь и когда вернешься? Дыхание мое участилось. Все выплеснуло, что вертелось в голове после приезда Федры, после жертвоприношения козленка. Даже слов помягче подобрать не успела. «Ты никогда не говорила, что недовольна моими путешествиями», — заметил Дионис. Он смотрел на меня беззлобно, но губы, изогнутые обычно веселой ухмылкой, сурово сжал. «А ты не спрашивал, довольна ли?» — съязвила я. «И не хочу ли отправиться с тобой? Почему, интересно?» Он выпрямился. «Да ты никогда не хотела со мной!» «Мы долго можем так ходить по кругу и спорить», — пробормотала я. «Но теперь моя очередь отлучиться, и я поеду». Развернулась уже, чтобы гордо выйти, но он мягко поймал меня за плечо. «Я тебя не останавливаю. Просто хочу уберечь от страданий. А Федра... Я видел путь, на который она ступила. Добром это не кончится». Я поборола переполнявшие душу чувства, проглотила слова, которые хотела ему сказать. Но сейчас не было времени. Взяла его за руку. «Тогда ты наверняка понимаешь, что я должна попытаться помочь ей, как только смогу, пока еще не слишком поздно». Он не сказал мне, что уже слишком поздно, и хотя бы за это я была благодарна. Стоял на берегу с четырьмя старшими сыновьями и махал нам рукой на прощание. Огромный корабль взрыхлил носом в воду, и я крепко прижала к себе Таврополо. Не выскользнул бы из рук, но малыш махал пухлым кулачком на нас обоих. Корабль Диониса шел быстро и плавно. И скоро мы достигли Афин, хотя мне показалось, что вечность прошла. Федра, должно быть, расставляла превосходных дозорных, ведь уже ждала меня в порту. Улыбалась натянуто, одними губами. «Ариадна», — сказала она, когда я спустилась с высокого борта на скрипучую пристань. «Федра», — поспешно приветствовала я ее. «Что это привело тебя так скоро?» Я подошла к ней поближе, сказала потихоньку, чтобы Света ее не услышала. Не хотела оставлять все как есть. Она пожала плечами. «Что ж, рада видеть тебя в Афинах, сестрица». Тон ее правда говорил об обратном. «Идем. Подъем ко дворцу крутой, как в Кноссе когда-то. Ты отвыкла, должно быть». Никак не ожидала, что так растеряюсь, оказавшись в шумном порту. Я не только взбираться по длинным лестницам отвыкла, но и передвигаться в оживленной и суетливой толпе после стольких лет тишины и покоя на Наксосе. Надо было и правда путешествовать с Дионисом хоть иногда. Я позволила себе отдаться плавному течению идиллической мечты. А тут вдруг опять очутилась в настоящем мире и сопротивлялась потоку, грозившему, кажется, меня унести. Хорошо, хоть Таврапол был крепко привязан к груди. Толпа, конечно, расступалась перед Федрой, а я следовала за ней тенью и думала, как же так вышло. Когда мы поднялись на вершину, Федра резко повернулась ко мне. «Если ты явилась с нравоучениями», — начала она. Я подняла руки. «Не за этим я здесь, уверяю тебя». Она немного смягчилась. «Хорошо, потому что Тесей еще не вернулся. Я собираюсь поговорить с Ипполитом сегодня же». Узнав, что Тесея нет во дворце, я вздохнула с облегчением, помедлила, тщательно подбирая слова. «И что, по-твоему, он ответит?» Федра откинула волосы с лица. «Невозможно чувствовать такое, чувствовать каждой косточкой, ощущать с кем-то такую связь и не получать взаимности. Он то же самое испытывает, иначе быть не может». Казалось, я иду по замерзшему озеру, о котором Дионис однажды рассказывал. Видел такое в одной далекой земле. Шагать нужно очень аккуратно, чтобы лед не треснул под ногой и меня не затянуло в стылую глубину. «Я не хочу судить тебя, Федра, клянусь, а только сказать, что когда-то чувствовала то же самое к Тесею, однако он бросил меня умирать». «Ипполит не похож на своего отца», — она помолчала, — «поэтому я его и люблю». Как же упорно она, упрямая, отказывалась слушать. Но я рада была, что явилась именно в тот день, когда Федра решила объявить о своей любви. Может, потом, испытав жгучую боль унижения, она захочет со мной отправиться. Мы вошли в прохладную тень двора. Федра предложила мне присесть на ложе, сказала, что принесет воду и виноград, освежится с дороги. Я ослабила перевязь, взяла Таврапола под мышки и поставила к себе на колени, крепко придерживая. Его большие темные глазенки с интересом рассматривали незнакомую обстановку. Я заметила движение за одной из нарядных колонн, окаймлявших двор. Вышел юноша, точно такой, как Федра описывала: высокий, статный, крепкий. Он просто светился жизненной силой. Приблизился учтиво, хотя и робко. И как только мог Тесей породить столько неиспорченного, судя по всему, юношу? «Ты, должно быть, Ипполит, а я Ариадна, сестра Федры». «Я так и понял», — ответил он. «Тогда, выходит, ты моя тетушка». «Ну, наверное», — я замялась, смутившись. Улыбка Ипполита дрогнула. Он беспокоился, похоже, не переступил ли какую-то грань, не слишком ли бесцеремонен, но дело было совсем в другом. Если меня он считает тетушкой, значит, в Федре видит мать. На мгновение я прикрыла глаза, отчаянно желая, чтобы она оставила свои безнадежные мечты. Вернулась Федра. Стремительно вышла из-за колонн с блюдом винограда. Но, обнаружив стоявшего передо мной Ипполита, резко остановилась. «А, вижу, ты уже познакомился с моей сестрой, Ипполит». Как он ничего не замечал, я не могла постичь. То ли простодушен необычайно, то ли актер превосходный. У меня на глазах Федра превратилась в ту самую 13-летнюю девчонку, наблюдавшую триумф Тесея на арене. Глаза ее округлились от восторга, руки дрожали, да-да, дрожали, и серебряное блюдо ходуном ходило, как лодочка в бурных волнах. Ипполит, может, ничего и не замечал, но слуги Федры, свита да всякие прихлебатели все замечали прекрасно, я готова была поспорить. И удивилась бы, не стань сестра во второй уже раз предметом дворцовых сплетен. «Ты в конюшне направляешься?» — спросила она, трепеща. Ипполит кивнул. «Да». «Я тоже туда приду. Попозже». Она покраснела до самых корней золотистых волос. «До свидания», — сказал он, как видно, по-прежнему ничего не понимая. Склонил голову передо мной. «До свидания, тетушка Ариадна». Стоило Ипполиту уйти, мягкости ее как не бывало. Вновь Федра обдала меня раздраженным холодком. Сердито сверкнула глазами. «Попробуй что-нибудь скажи». Я ела виноград. Может, и лучше, если она сейчас ему откроется, сколь бы болезненно это ни было. Когда все рухнет, мы сможем вместе покинуть Афины. И я надеялась, что случится это до возвращения Тесея. Ставрополу нужно было днем поспать, и я пошла его укладывать. В просторных и роскошных покоях дворца мягких подушек оказалось предостаточно. Когда личико Ставропола обмякло, наконец, от дремоты, я отважилась выйти на цыпочках и обнаружила, что двор пуст. Итак, она ушла, решительно настроенная воплотить свои глупые мечты. День клонился к вечеру, а Федра все не возвращалась. Я бродила по двору среди мраморных колонн, заглядывала в проходы, не могла сдержать вспыхнувшего вдруг любопытства. Ведь думала когда-то, что это место станет мне домом. Выйдя я замуж за Тесея, какую жизнь вела бы здесь? Я закрыла глаза, и передо мной проплыл Наксос. Просторные изумрудные бухты, сизые горные вершины, исчезающие в небесной дымке. Услышала, как смех детей эхом гуляет среди скал, увидела, как муж шагает ко мне по песку. И вдруг внизу у причалов запели рога, грянули дружно и бодро. Тут же крик Ставропола призвал меня. Я вынула его из уютного гнездышка, и он, стряхивая дрему, так приятно уткнулся мягким личиком мне в ключицу. Я понесла его обратно. В проходах было необычайно тихо и пустынно для царского-то дворца. Интересно, куда все подевались и почему трубили рога? Ставропол тянул ручонку к ярким факелам на стенах. Они изображали Афину с оливковым деревом и Посейдона с соленым источником, гордо прославляя рождение великого города. Выходя во двор, я шепотом рассказывала Ставрополу на ушко эту историю и вдруг остановилась как вкопанная, увидев кое-кого и не Федру.